Ну что же, стражи, я доволен проявленной вами инициативой. Теперь я хочу узнать, чего вам удалось достичь. И понеслась. Можно было бы догадаться, что они все могут придумать. Шалтир организовала, как и ожидалось, казино со стриптизом у самой поверхности. При большом желании его можно было превратить как в ловушку для расхитителей гробниц, так и в место штаба для будущих наемников. Пожалуй, весьма оригинальная идея. Близняшки, как хранители арены, стали вдохновителями гладиаторских боев, только гладиаторов пока нет, так что они начали сдавать арену для реализации других идей. Демиург, например, с какого-то перепугу вдруг предложил создать футбольные команды по типажам и сыграть во славу владыки чемпионат. Уже сформировалась команда нежити, демонов, автоматонов, инсектоидов, подумывает создать свои команды оборотни, слизевики и меканоиды. Авторская сноска. Меканоиды, вопреки представлениям некоторых, это разумные грибы. Вспомните того же су-шефа на девятом этаже Назарика или бордель меканидок из межвидовых рецензентов. Кацит не стал размениваться на мелочи и сразу приступил к развлечению повелителя прочтением хайку и танку собственного сочинения. Конечно, не гений Мацуа Басё или Сатана Рикио, но потенциал есть. Кажется, Кацит слишком близко к сердцу воспринял кодекс Бусида и японскую культуру в целом. Как мало для счастья надо некоторым. Ледяной муравей чуть ли не расплакался от счастья, когда Мамонга похвалил его за вклад в идеологическое становление Назарика. Авторская сноска. Хайку и танку формы японского стихосложения, известные иностранцам как трехстрочные и пятистрочные японские стихи. Приведенные авторы, соответственно, самые авторитетные столпы культуры в этом роде литературы. Альбеда же порадовала Архилича исполнением музыки. Суккуба так пронзительно играла на скрипке, что уже сам Мамонга чуть не сбросил эмоции. Похвала от Мамонги стала для нее лучшей наградой. Насыщенные выдались деньки. Да и соратники сумели его изрядно удивить своими идеями. Тем более в голову Архиличу пришла свежая мысль, как использовать все это не только для культурного развития Назарика. Правда, теперь, из-за предложения Гаргантюа проводить танковые бои на арене шестого этажа, близнецы стали задротами, и теперь исполнение идей висит целиком и полностью на них. Судя по их спору, который они затеяли у трона, похоже, танковые бои имеют все шансы перейти в полноценную настольную игру. Хотя это уже будет не настольная игра, а, как назло, и слова такого нету, чтобы обозначить бои моделек на арене. Ну, не гладиаторскими боями и или технорвешными дуэлями это называть. Пиздец, могло быть и хуже. Удивительно, как Демиург пришел к идее футбола. Да, пора заканчивать творческий отпуск. И это только за неделю моего отсутствия они наворотили. Мамонга Пиверелл поднялся со своего трона и строго взглянул на стражей этажей. Те в едином порыве бухнулись на одно колено, готовые внимать любому слову владыки. Итак, стражи, ваши предложения по улучшению качества отдыха в Великой Гробнице Назарик весьма продуктивны, даже более того. Шалтир, одно из выкопанных рядом подземелий следует переделать в соответствии с твоим планом по созданию казино. Разместишь его на первом этаже. Все три подземелья следует присоединить к Назарику. Таким образом у нас появятся новые локации и подзоны. А казино назовем «Смертельная рулетка». Кёфука, займи этой работой часть своих тараканов. Шалтир и Кёфука в два голоса сообщили о том, что в лепешку расшибутся, но все сделают. И Архилича этот ответ удовлетворил. Так уж получилось, что расширение гробницы было заложено только для нижних этажей, начиная с пятого. А после получения непредвиденного входа в подземелье, Мамонга осознал, что придется расширять еще и верхние этажи. Демиург, от тебя требуется помощь Виктиму в обустройстве обители техножречества. Требуется обеспечить их первичным оборудованием для работы. А Мацумара должен прекрасно справиться с этим. И пришли ко мне Пульчинилу. Мне понадобится его помощь в предстоящем создании техножреца. Все будет исполнено в самом лучшем виде. Мамонга повернул свой тяжелый взгляд в сторону Кацита. Кацит, отправь в открытые нами пещеры своих разведчиков. Нам нужна карта ближайших пещер. Кроме того, требуется проверить все этажи на предмет наличия неучтенных проходов. Назарик невероятно огромный, потому необходимо еще раз убедиться, что у нас нет неучтенных входов в гильдию. Это касается всех стражей этажей. Результаты доложите Альбедо. Мы проверим всю гробницу сверху донизу. Альбедо торжественно ответила за всех стражей. Мамонга дал знак, что они могут идти. В тот же момент все стражи покинули тронный зал, оставляя Архилича в одиночестве размышлять о предстоящем деле создания техножреца. Пульчинелло прибыл в тронный зал и преклонил колено перед повелителем спустя полчаса. «Прибыл по вашему зову, господин Мамонга. Очень хорошо, следуй за мной. 10. Вход черным рыцарем». Грейн с большим удовольствием скакал на лошади, не боясь превратить свою задницу в отбивную. Вороный конь под ним не разделял его мнения, но был достаточно спокоен и обработан заклинаниями, чтобы иметь честь вести перевертыша на своей спине. Набы с опаской ехала верхом на каурой кобылке. Животное ей досталось спокойное, неприхотливое и на редкость пофигистичное. А еще Нарбирал Гамми доставалось от Грейна на привалах. Идея отца выдать ему в напарники боевую горничную перевертыша уже не казалась Грейну такой замечательной. Конспирация могла полететь в любой момент, просто потому что этой дуре могло приспичить проявить почтительность. За время пути в город, самый сильный перевертыш Назарика уже готов был выйти на Луну, хоть он и не оборотень. Набы, неужели я так много прошу? Ты же Доппельгангер, тебе в принципе должно быть легче общаться со мной неофициально. Но как я могу проявлять такую непочтительность? Набы, бери хотя бы пример со своего начальника Сибаса. Вежливый, аккуратный, исполнительный, а самое главное, у него нет этой дурацкой манеры превозносить каждое движение моего отца. Но ваше высочество, да сколько это может продолжаться? Актеру Пандоры захотелось взвыть от официоза, который установился между ним и напарницей, когда та узнала, что ей предстоит сопровождать сына владыки. Еще и Демиург, гад такой, обрадовался на том самом совещании стражей этажей и локаций, дескать, у Назарика есть наследник. Грейн покинул гробницу не только по заданию отца, но и потому что не хотел подпадать под внимание трех суккуб и одной высшей вампирши, претендующих на роль его мачех. А теперь и набирал начало шарманку с его ролью принца. Грейн придержал коня, так что она бы оказалась прямо рядом с ним. Чего боевая горничная не ожидала, так это того, что рука Грейна поплывет и своей лапой он ухватит ее за подбородок, повернув прелестное личико в свою сторону. Радужные глаза принца Грейна заволокло чернотой с багровыми искрами, а голос, казалось, идет из глубин преисподни. «Еще раз ты позволишь себе нарушить конспирацию, и я тебя попросту трахну, вот прямо на следующем привале. Возьму тебя самым банальным образом как шлюху и отпорю так, что у тебя неделю ноги не сойдутся, несмотря на твою природу. И мы оба с тобой прекрасно знаем, что тебя сильно расстроит такой поворот в наших отношениях. Простите меня, сэр Грейн. Вот, можешь же, когда захочешь. Тебе не надо думать. Я в непосредственной близости, так что как глава нашего отряда, я всегда скажу или дам подсказку, как ты должна поступить в той или иной ситуации. Это понятно? Да, сэр Грейн. Четче. Не мямли и не запинайся. Ты должна вжиться в роль, как будто ты всегда была моей помощницей. Да, сэр Грейн. Дальнейший их путь протекал в нормальной обстановке, Набы вела себя тихо, безукоризненно и спокойно. Они тормозились на привалы и ночлег, чтобы дать лошадям передохнуть. Кроме того, требовалось соблюсти легенду, так что они сели на лошадей в деревне Карн, а потом с помощью портала переместились на старую караванную дорогу, ведущую через горы вдоль границы теократии Слейн прямиком в Драконье Королевство. Соглядатай Демиурга установили, что контроль за этой дорогой практически не ведется. Теократы ограничиваются тем, что контролируют перевалы на своей половине хребта, тогда как основная дорога идет по северным склонам горного хребта, спускаясь только на юго-восточном крае равнин Кац. Они проделали почти 10 дней в пути по проклятым и пыльным равнинам, пока достигли самого восточного города королевства Реэстис, расположенного на плато Рантиул, разделяющего Азерлийские и Слейновские хребты. Легенда была соблюдена, их видели идущими из восточных земель караваны торговцев и патрульные разъезды трех государств, так что предстояло теперь удачно внедриться в среду авантюристов вольного города Эрантиль. Пока никто не знает, что на этих бросовых и проклятых землях появился новый правитель, а к тому моменту, когда это станет известно, сделать что-либо будет очень сложно. Эрантиль встретил двух путников типичной средневековой архитектурой и образом жизни, разве что вони и грязи сопутствующей не было. Город построили очень хитро, так что канализация здесь была, потому самая отвратительная сторона средневековья, так сказать, нетленный дух святости, отсутствовал как класс. Что ни говори, а маги народ суровый, да и при наличии магии грех отказываться от благ цивилизации. Хотя характерная зональность в городе имелась. Самые бедные части населения живут у стены, а центр города возвышается на крупном пологом останце и представляет собой богатый район в кольце замковых стен. А между внешней стеной и замком располагается, как начинка в сэндвиче, основной город. Первым делом Грейн походил по городу и зашел в пару кузниц, поспрашивал о том, что могут стоить винтные кинжалы, что он привез с собой. Хлама и срани в Назарике всегда хватало. Под всякое ивентное барахло было отведено помещение, как у Скруджа Макдака, забитое всяким дешевым лутом Игдрасиля. И если в прошлом мире это был хлам, не стоящий ничего, то в этом мире весь лут, что гильдия Айнсалгаун терпеливо, словно по наитию, собирала в каждом рейде, вдруг оказался важной статьей доходов для Великой Гробницы. Точнее, легким способом получения денег, что Грейн, как казначей, приветствовал, ибо всякой срани действительно скопилось в сокровищнице просто немерено. Перед тем, как отец послал Грейна на это долговременное задание, состоялось то самое общее совещание стражей этажей и хранителей локаций, где всем и был представлен актер Пандоры и его заместитель Элис, чего только не предлагали стражи этажей и хранители локаций. Большую часть занимали не слишком аппетитные пожелания. Мамонга же поставил вопрос жестко. В первую очередь нужны связи в городе. То есть помимо авантюристов требуется подчинить себе городскую бедноту, а там и до остальных дело дойдет. Благо статус вольного города создает уникальную ситуацию, когда в отсутствие централизованного управления можно осуществить несколько операций по внедрению своих агентов в город. Грейн совершенно не удивился, когда в первых лавках его попытались надуть. Наконец ноги принесли его в магазинчик при еще одной кузнице. Здесь ему дали справедливую цену. Получив местных денег, они снабы двинулись в гильдию наемников, чтобы зарегистрироваться. Процедура была настолько простой, что Мамонга этому сильно удивился. «Наивный мир, ты еще не знаешь, что за чудище к тебе пожаловало в гости». Правда, все эти хождения по городу и беседы со случайными горожанами потратили довольно много времени. Зарегистрировавшись как наемники медного ранга, Грейн и снабы направились в один из трактиров, что обслуживал гильдию авантюристов. Сняв номер на всякий случай на пару дней, актер Пандоры в сопровождении своей спутницы спустился вниз, чтобы послушать сплетни. Кто же мог подумать, что некоторые недалекие личности с напрочь отсутствующим инстинктом сохранения попытаются взять его на гоп-стоп? Вашу мать! Остальные наемники медного ранга, что подумывали, к кому присоединиться в намечающейся крупной драке, тут же поспешили скрыться с глаз долой. Брита Баннера была известной авантюристкой железного ранга, так что когда новичок грохнул на ее стол тело одного из троих заводил драки, то все быстро сложили 2 и 2, поняв, кого сейчас будут жестко иметь с чувством и с толком. Мозг новичка грозил стать следующей жертвой этой красноволосой идеалистки. Грейн еще при первом разговоре с трактирщиком уловил острым слухом разговоры в зале, так что, подав за спиной на бы знак «не вмешиваться», перевертыш повернулся в сторону подошедшей разъяренной авантюристки. «Ты, вот посмотри, что из-за тебя случилось. Купила себе зелье, никого не трогала, как вдруг ты кидаешь в него бесчувственным телом. Кто мне возместит потерю зелья?» Грейн даже опешил от такой наглости и напора. Что сделает мужчина, атакованный наглой женщиной? Правильно, первым делом посмотрит на ее фигуру. Откровенный взгляд черного рыцаря, осматривающий ее фигуру, вызвал у Бриты закономерный шок. Какой-то новичок с медной пластиной смотрит на нее так вызывающе, но Грейн не был бы главой сокровищницы Назарика, если бы не умел играть на противоречиях. «Ну, мы можем договориться о компенсации». У кого-то был шок, а кто-то вообще разрыв шаблона получил. Набы не знала, как ей реагировать на то, что один из самых сильных существ Назарика заигрывает с какой-то человечкой. Наемница же охренела от такой прямолинейной наглости и откровенного намека, при этом высказанного таким невыразительным голосом. У Бриты просто слов не было, а оставшиеся посетители после этого вовсе предпочли покинуть таверну во избежание, так сказать, чего. Грейн увидел прекрасную возможность завести контакт в гильдии авантюристов, который ему позже пригодится. Сняв с пояса малое зелье лечения, он протянул его Брите. Расчет был верным. Пока они ходили весь день по лавкам, актер Пандоры успел заметить, что местные лечебные зелья обладают не таким отличным качеством, как имеющиеся в распоряжении Назарика. Так что, имея в своем активе товары лучшего качества, можно банально купить расположение нужных людей. Да и опять же, даже если кто-то попробует отследить источник товаров хорошего качества, то ничего страшного в этом нет. Отец в личной беседе одобрил такую идею. Если местные так слабы, то не они поймают, а их схватит могучие челюсти. Красные, вас что-то не устраивает? Брита Баннера встрепенулась от этого вопроса. Странный новичок предлагал ей замену, а она тут играет из себя гордячку. Пускай зелье было необычным, но отказываться она не собиралась. Дареному коню в зубы не смотрит. Да и потом авантюристка задалась мысленно вопросом о том, а был ли в словах этого отстраненного воина в полном доспехе хоть какой-то подтекст. Нет, все в порядке. Конфликт исчерпан. Когда наемница удалилась, Грейн подошел к стойке трактирщика и выложил 3 серебряных монетки. «Дай кружку пива или вина, остальное возьми за беспокойство. Да хоть каждый день испытывать беспокойство за твои деньги-то, быть может. Трактирщики в любом мире – это ценный источник информации. А еще это, как правило, стукачи в структуры безопасности. Это Грейн усвоил из обучения у своего отца. Мамонга заложил в него много разнообразной информации». Так что вопрос сейчас был в том, а сколько служб безопасности трясут конкретно этого пройдоху. Грейн снял шлем и показал трактирщику свое молодое лицо. Выставленное вино хорошо пошло. Я ведь личность колоритная и просто не могу не засветиться со своими талантами. Да, я уж сразу подметил, что вы с вашей спутницей не местные. Я смотрю, вам в родной стране житья не дали. Это, конечно, не мое дело. Просто разговор поддержать. Грейн довольно оскалился. Убеждения его отца про трактирщиков получили подтверждение. Теперь следует выложить припасенную легенду. Перевертыш только и мог гадать, как скоро о нем доложат по цепочке. Ну, можно сказать, что ты угадал. Были у нас трудности с взаимопониманием с некоторыми из наших бывших сородичей. Кому надо, в зубы настучали, да и покинули свою страну, закрыв старые счеты. Трактирщик понимающе кивнул, дескать, понятно, как такие дела решаются. А у нас чем заняться собираетесь? Да вот будем авантюристами. Я отличный воин, а моя спутница заклинатель. Думали деньжат подзаработать на убийстве всяких монстров. Грейн осмотрелся вокруг, но только флегматично скучающая НБ, да та самая Брита Баннера в самом дальнем углу зала находились в помещении. Кстати, не подскажешь, а помимо заказов в гильдии может есть в городе и еще какая-нибудь работенка. Никакого криминала, упаси боги. Просто сам видишь, мы тут новички, так что нам бы не помешали полезные связи. Ну или хотя бы добрый совет. Трактирщик с некоторой тоской осмотрел пустующий зал. Взгляд мужчины задержался на черном рыцаре и его помощнице-заклинательнице. Такие точно недолго будут оставаться неизвестными. И если этот Грейн идет на контакт, то почему бы и не помочь ему, а там глядишь и он поможет в случае чего. Есть у меня для тебя работенка. Вот письмо надо отнести моей маме в деревню Хаинтар. А добрый совет от меня – пойти завтра в гильдию и взять заказ на убийство монстров в тех краях. Пока монстров будешь убивать, тут тебе моя мама и ответное письмо напишет. Возвращаешься в город и получаешь денег за монстров, а ответное письмо моей мамы мне приносишь и еще от меня денег получаешь. Я буду рад, если по выполнению твоего поручения мы у тебя сможем за бесплатно останавливаться. Письма-то твоей матери, наверное, поди каждый месяц надо будет носить. И тебе польза, и нам экономия. Трактирщик задумался на несколько минут, взвешивая слова странника. Чужак не производит впечатления балабола и хвастуна. Да и потом, такие люди редко в пределах городских стен ночуют. А ведь почти каждый месяц надо к матери посылать с письмом гонца, чтобы пока мама пишет ответ, гонец всех монстров в округе резал. Грейн читал сейчас с помощью расового навыка самые поверхностные и яркие образы мысли человека. Этот сурового вида мужчина переживает о своей матери и других родственниках, но ясное дело не покажет этого и прямо не скажет. За каждое письмо тебе и твоей спутнице буду предоставлять комнату на неделю бесплатно. По рукам. По рукам. Они пожали руки, и трактирщик сходил за письмом, показательно запечатал его и передал авантюристу. Благодаря регулярному расширению карты и соглядатаям Демиурга, Грейн знает, где расположена эта деревня, так что никаких проблем не было. Оставалось только взять квест в нужную сторону. Но это все завтра, а пока что они поднялись в свой номер, где НБ установила заглушку на любые способы прослушки, а Грейн сел за доклад для владыки, где в первую очередь изложил свои предложения для взятия под контроль родной деревни трактирщика. Лазутчики Назарика, как выяснилось, могут проникать в город без риска обнаружения, так что Мамонга приказал их оперативной двойке использовать прямую связь только в самом крайнем случае. Передав этот рапорт с пометкой срочно через одного из лазутчиков Назарика, Грейн создал иллюзию того, что они легли спать. А между тем предстояло провести эту ночь весьма плодотворно в кварталах бедняков. А утром, сохраняя отстраненную холодность, они снабы спустились в зал, где позавтракали, под шепотки других авантюристов. Набы сильно хотелось поубивать всех за темы этих разговоров, но ее напарник верно рассчитал, что эти тупые создания будут говорить о чем угодно, но не о странностях чужаков. А что касается Грейна, то он похвалил себя за предусмотрительность, решив добавить живости их образом. Да и просто было забавно смотреть, как напарница, которая изрядно уже стала подбешивать его своей холодностью, выдает на весь трактир с утра пораньше страстные стоны. Не то чтобы Грейн был мстительным, но начало их совместной работы его реально раздражало. Он начал понимать доводы своего отца, когда тот уговаривал его стать оперативником Назарика в этом новом мире. Обитателей Назарика ни на секунду нельзя оставить, иначе случится Армагеддец. Ну, а дальше была неспешная прогулка до здания гильдии авантюристов. По пути они предотвратили конфликт двух купцов, чьи телеги с грузом столкнулись на одном из перекрестков. Грейн по характеру является миротворцем, что, впрочем, нисколько не помешает ему убить кого угодно, если это будет необходимо для благополучия Назарика. Да и на свою репутацию надо работать при любом удобном случае, как его наставлял отец, так что Грейн покрасовался своими мудрыми речами и физической силой, не только перед притихшими купцами, но и перед зеваками, среди которых было и несколько авантюристов. Уладив за 10 минут дорожное происшествие, они вдвоем снабы направились за заданием для себя. Холл гильдии встретил их группками авантюристов, сидящих за столами в зоне отдыха и беседующих друг с другом. Некоторые авантюристы стояли у доски объявлений, некоторые разговаривали со служащими у стойки регистрации, иные просто ждали своей очереди или хвастались перед знакомыми. Любопытство ради Грейн решил ознакомиться с доской объявлений. «Наб, ты что-нибудь понимаешь?» Вдруг всплыла проблема из проблем. Если с устной речью никаких трудностей не возникало, из-за странной магии этого мира, переводящей собеседнику твою речь во всех нюансах, то вот с письменностью была беда, он просто не понимал написанного на доске объявлений. «Вам честно сказать, сэр Грейн», Набы тоже не могла распознать текст, что было печально. Грейн досадовал на самого себя за глупость, ведь они всю ночью следили за теневой жизнью в квартале бедняков, а он даже не догадался воспользоваться расовыми навыками поглощения знаний, чтобы выучить язык, и напарница ему об этом даже не подумала напомнить. «Месть не слишком хорошее чувство, но ты у меня теперь, дорогая напарница, каждый вечер и каждое утро в таверне будешь тренироваться в стонах и прочих звуках животной похоти. Честно слово, лучше бы отец дал мне в напарнице Люпус Регину Бету. У той хотя бы актерские навыки есть. Проблема стоит подучиться местной письменности». Заметив, что очередь авантюристов временно рассосалась, Грейн в раздражении подошел к стойке регистрации, где сидели миловидные девушки, отвечающие за прием и сдачу заказов. «Прошу прощения, меня интересуют заказы для моего ранга в районе деревни Хайентар или хотя бы в ближайших окрестностях. Одну минуточку». Девушки из обслуживающего персонала привычно стали копаться в заказах. Вдруг среди общей суеты и разговоров в сторону новичков, Грейн уловил внимание к своей персоне. Небольшой отряд наемников серебряного ранга подошел к ним снабы. «Так-так-так, кажется, у нас намечается разговор. Судя по их виду, они нам хотят что-то предложить, но позы расслабленные, явно не стремятся поглумиться над новичками. Извините, мы слышали, что вы ищете работу около деревни Хайентар. Мы могли бы объединить наши усилия. Мы как раз взяли заказ в ту местность». Грейн бегло осмотрел всю четверку. Расовый навык определения стоящих перед ним людей выдал общую характеристику на их уровне и снаряжение. Правда, нескольких секунд не хватило, чтобы вызнать все досконально, потому что нужно было срочно отвечать что-то на вопрос лидера этой четверки, но первым делом Грейн решил извиниться перед персоналом гильдии. «Девушки, извините, пожалуй, я нашел уже себе работу. Здесь есть место, где мы можем обсудить подробности. Свой вопрос актер Пандоры решил задать в пустоту, ибо не видел смысла сейчас проявлять инициативу. Лидер четверки буквально взглядом обменялся с девушками на стойке регистрации, те кивнули на невысказанным этим парнем вопрос, после чего тот взял ход беседы в свои руки. «Да, конечно, прошу за нами». Они поднялись в одну из комнат для обсуждений, что были в здании гильдии на втором этаже. Вообще, так гильдия больше напоминала Грейну какой-то огромный кафе-бар из более поздних эпох, как он себе это представлял из тех знаний, что были в него заложены. Вот они собрались в одной из комнат и расселись за круглым столом. Грейн заинтересованно уставился на лидера, не снимая своего шлема, Набыс насмешливой снисходительностью взирала на неожиданных попутчиков из-за вуали, что скрывало ее лицо. Во всяком случае, это единственное выражение лица, которое получалось у нее натуральным, помимо ее холодного взгляда на окружающих людей, как на говно. «Итак, я внимательно слушаю ваши предложения. Мы команда авантюристов «Меч Тьмы». Назвались так потому, что хотим заполучить один из потерянных демонических клинков, и для этого активно развиваемся. Мы уже 3 года занимаемся уничтожением монстров в окрестностях города Эрантили на равнинах Кац. Эти места кишат разными тварями, так что работы для нас непочатый край. К слову сказать, мы быстро набираем опыт. До следующего ранга нам осталось довольно немного. Интересное начало. И ведь они правда верят в то, что говорят. При этом не теряют головы. Какие интересные молодые люди. Иными словами, вы убиваете мелкие банды монстров и получаете за это деньги, чтобы улучшать свои навыки. Вся четверка улыбнулась. Грейн же, пользуясь тем, что на нем надет готический доспех черного рыцаря, начал использовать все свои навыки на полную катушку, хотя многое сказали заложенные знания и опыт, полученные от наблюдений за отцом и его друзьями. Ощущения перевертыша четко говорили о том, что их не пытаются развести, а потому стоит воспользоваться этим предложением. Понятно. Я сразу хочу предупредить без всякого хвастовства, что я довольно силен, и медный ранг пока что лишь пустая формальность, а не отражение моего настоящего уровня. Да и моя спутница является заклинательницей 3-го уровня. Вся четверка понятливо кивнула. В поверхностных образах мыслей своих будущих напарников Грейн увидел, что черного рыцаря и его спутницу только тупой увольнилич ванливый мудак сочтет неподготовленными. Безусловно, над маскировкой своей двойки агентов Мамонга постарался на максимум, так что только другой игрок или его слуга с высокими навыками разведки способен будет определить, что перед ними не крутой по местным меркам авантюрист в необычном снаряжении, а именно один из агентов Назарика, причем способный схватиться с игроком на равных. Тем временем лидер четверки указал на своего товарища мага. «Это Нинья, он наш заклинатель, у него есть талант в области магии и пока что 2-й уровень в применении ранговых заклинаний. Нинья быстро прогрессирует». Грейн и сам увидел, что девочка, скрывающаяся под личиной парня, не так проста, как кажется. Да и остальные члены боевой четверки тоже не промах. Это можно использовать в оперативных планах их боевой двойки для внедрения в среду авантюристов. Для идеального вживания в роль следует соблюдать не просто условности социума, но и играть с использованием мелких деталей, которые повышают твой образ, как такого же человека, как и окружающие. Опять же, эта четверка, как следует из беседы, не лишена амбициозности, ведь лазутчики Назарика успели собрать за время пути Грейна и Набы в город довольно много интересных слухов. Да и амбициозность этой команды авантюристов и нацеленность на результат делает их идеальными кандидатами для вербовки, а может и для более выгодного сотрудничества. Тот захваченный отцом инквизитор уже начал проходить процесс превращения в техножреца. Интересно, а что можно будет получить из этих молодых людей? Отец будет доволен, если я приведу к нему потенциальных добровольных рекрутов. Надо только проверить их в деле. Талант. Какого рода талант? Сама заклинательница, смущаясь, ответила. Я имею талант в изучении ранговых заклинаний. То, на что у многих уходят долгие месяцы и годы, я разучиваю в пределах пары недель и месяцев соответственно. Однако нить разговора перехватил самый крупный в их четверке. Талант – это не просто какой-то навык, а независимая способность. Считается, что сами боги случайным образом наделяют человека этим даром. Грейн подумал о том, с какой легкостью его отец выучил все заклинания Игдрасиля, получив бонус великого учителя. Теперь Мамонга может помогать другим осваивать ранговые заклинания. Если подумать, то эта молодежь вполне готова пойти за его отцом, укажи Грейн им путь к могуществу. Следует только все хорошенько обдумать. Тем временем трапперша-заклинательница вновь начала говорить. Мне еще повезло, что у меня талант совпадает со сферой деятельности. Каждый талантлив в чем-то своем. Тут свою лепту в разговор решил внести четвертый член команды «Меч тьмы», невозмутимо красивым жестом поправляя свою гриву пшеничных волос. Да, есть в этом городе один талантливый молодой человек. Наследник местной целительницы Лиззи Брил, ее внук Анферия. Говорят, у него есть талант к управлению любым магическим предметом. Грейн переглянулся с Набе, вот так и всплыла весьма важная информация. Напарница ничего не сказала, но и без разговоров ясно, что подобный человек может быть весьма опасен. Актеру Пандоры не составило труда сложить 2 и 2, чтобы представить, что описание этого таланта может быть буквальным. Целитель с возможностью использования сильных артефактов – это невероятная сила. В теории подобный персонаж способен усиливать действие предметов мирового уровня, если они каким-то образом попадут к нему в руки. Буквально секунды хватило обдумать это, как Грейн поспешил перевести разговор. «А чем занимаетесь вы трое? Я Петр Морг, лидер отряда, воин, владеющий боевыми техниками. Вот этот раздолбай на самом деле весьма искусный рейнджер Люк Лютер Вольф, а это наш друид Дейн Вудвандер». Грейн раздумывал недолго. В конечном счете ему и Набе понадобится команда, которую он организует под себя, получив таким образом надежное прикрытие. Так почему бы не начать с полезного сотрудничества с этими приятными во всех отношениях молодыми людьми? Ну что же, думаю, в ваших рядах найдется место еще для парочки авантюристов. Меня зовут Грейн, а это Набе. И прежде чем мы продолжим, я должен показать вам свое лицо, так как теперь мы будем работать вместе. Над своим обликом Грейн еще в Назарике потратил несколько дней, доводя его до нужных кондиций. Уж если быть сыном своего отца, то во всем. Тем более, когда он преклонил колено перед своим отцом и дал от всего сердца свою клятву служить на благо Назарика и рода Пиверелу, то изрядно смутил Мамонгу. Актер Пандоры не знал, какие струны души своего создателя задел, но тот определенно воспринял его слова очень близко к сердцу. Во всяком случае было видно, что его отец гордится им, хотя и стремится этого не показывать. Первым от созерцания новой внешности Грейна по умолчанию отлип Петр. «Да, теперь видно, что вы издалека. Такие лица, насколько я знаю, есть в одной стране далеко на востоке. Вот потому мы и прячем свой облик, чтобы с местными было меньше проблем. Ведь так просто обвинить в чем-то чужака. Таким образом, теперь, когда их знакомство состоялось по всем правилам, их объединенный отряд выдвинулся вниз, но был перехвачен одной из девушек-служащих, которая сообщила, что на Грейна и Набе поступила персональная заявка. Я не могу ее принять. Я уже нашел себе работу. Грейн сообразил, что сказал что-то не то, так как весь зал замолчал и в шоке уставился на новичка. Однако, перевертыша это мало смутило, ибо он по определению чужак, а значит знать местные традиции не обязан. Персональные заявки отклонять не принято. Об этом за спиной Грейну быстро и тихо прошептал Петр. Но темный рыцарь не привык бросать свои дела на полпути из-за каких-то сложностей. По правилам этикета, я сперва должен выполнить ту работу, которую уже взял, тем более я не понимаю, с чего вдруг нам с моей спутницей оказывается такая честь. Мы только вчера зарегистрировались в гильдии. Грейн быстро сообразил, что подобный финт ушами плохо скажется на их снобы репутации среди других авантюристов. А репутация в их случае – залог успеха. В конечном счете никто не требует от авантюриста, чтобы он пятки клиенту целовал. И насколько Грейн разбирался в людях, его слова возымели нужный эффект. «Я прошу прощения, я могу не знать местных обычаев, но это не повод отказываться от взятых на себя обязательств». Тут раздалось покашливание, перемещая внимание всех на юнца лет 14 с огромной челкой. На взгляд Грейна типичный эмобой в нестандартном образе ремесленника средней руки. Однако то, с каким вниманием на него смотрели авантюристы, говорит о том, что это не просто какой-то очередной ремесленник. Судя по его виду и запахам, исходящим от юнца, это или алхимик, или некто весьма специфических из лекарской братии. «Прошу прощения, это я подал именную заявку. Мое имя Анферия Брил». Набе, положив руку на рукоять своего клинка, дернулась вперед, заняв удобную позицию для нападения. Волну агрессии от нее почувствовали все, кто находился рядом. Целитель даже отступил на шаг назад, почувствовав пятой точкой, что ему совсем не рады эти двое странных авантюристов из далекой страны. Грейн же готов был прибить Набы за самодеятельность. Однако, и в этой ситуации можно было сыграть на опережение, пока немного шокированные авантюристы и персонал не сделали глупостей. Отвесив Набы чувствительный толчок под ребро, перевертыш в образе черного рыцаря не поленился встать перед целителем и поклониться ему в процессе извинений. «Набы, этот человек не враг нам. А что касается вас, целитель Брил, то приношу извинения. Ничего личного, просто ваш талант. В прошлом мне довелось столкнуться с одним безумцем с похожим даром. Приятных воспоминаний, как вы понимаете, мне эта встреча не оставила». Обескураженный целитель что-то неразборчиво промямлил, но актеру Пандоры было не до него. Этот юнец с ярким образом растерянности на поверхности мысли явно не играет спектакль, а действительно в шоке от произошедшего. Правильно отец говорит, что лучшая оборона – это нападение. А здешние жители, оказывается, еще более беспечны, чем мы думали. Вот только что это? Чей-то злой умысел или простое невежество? Невозмутимо повернувшись к замершему в ступоре залу спиной, Грейн посмотрел прямо на лидера их отряда. Четверка тоже была слегка заторможена произошедшим, и только Набе излучала неприкрытое раздражение, явно не понимая, за что ей прилетело закованным в латы локтем от напарника. «Петр, давай выслушаем его. Думаю, эту ситуацию мы можем разрешить в процессе переговоров. Давай». Все же момент получился сильным, но Грейн улыбнулся под шлемом. Петр на его взгляд не потерял присутствия духа даже в такой нестандартной ситуации, да и остальная четверка сокомандников явно готова была действовать, исходя из решения лидера. «Уважаемый, пройдемте в комнату для переговоров». Парнишка отмер, кивнул, и они вновь оказались в той самой комнате, которую только что покинули. Энфирия представился и рассказал немного о себе, справедливо решив, что надо развеять подозрения этих двух чужестранцев в свой адрес. Назвал также причины, которые побудили его связаться с новым человеком. Оказывается, Брита Баннера рассказала целителю о порядочном, по ее мнению, чужеземце, который без всяких вопросов компенсировал ей потерю зелья. В принципе, Грейн был доволен. Это утро уже подарило ему много важной информации, а теперь он получил пусть и скомканный выход на этого юношу. Наивный молодой человек был обескуражен, но в то же время заинтригован ими двумя. Расовый навык чтения поверхностных образов мыслей позволил понять, что истинной причиной, по которой этот юноша подал именную заявку на Грейна и на Б, было то самое зелье, которое было передано Брите Баннере. То есть поправьте меня, если я что-то не так понял из поставленной цели, но вам, уважаемый, нужно сопровождение до деревни Карн, в лес Утоп и потом обратно. Да, все именно так. Видите ли, в чем дело, мэтр Брил, все, кого вы можете видеть здесь, теперь один отряд. Потому вопрос вашего сопровождения вы должны решать с лидером нашей команды Меч Тьмы. Петр, извини, что создаю команде проблемы на старте.